Глава 13. Если вчера я засыпала в растрепанных чувствах, то сегодня проснулась с на удивление боевым настроем, готовая действовать и побеждать. Итак, по итогам вчерашнего дня были сделаны соответствующие выводы. Никуда от Алексея Александровича я не уйду. Это раз. Никаких больше дрожаний сердцем и неясных чувств при взгляде на него позволять себе не буду. Это два. Напротив, с сегодняшнего дня я самый профессиональный профессионал. Четкость, исполнительность и точность. Мои сестры. Или какие-то еще близкие родственники. Вот так. Я тщательно подбирала офисный наряд, и к тому времени, как закончила, уверяю, даже в приемной английской королевы не могло быть более строгого дресс-кода. Прическа, макияж, костюм. Я вся была воплощенной строгостью и элегантностью. Что бы там Алексей Александрович не позволял себе с предыдущими секретарями, со мной у него и мысли такой не возникнет. Потому что с сегодняшнего дня я совершенно асексуальна. Скала. Непоколебимая вершина. Вечная мерзлота. С вами бывало такое? Вот только вы решили сесть на диету и примкнуть к многочисленной армии адептов тертой морковки и неофитов семян чиа, а может быть даже купили кроссовки и симпатичную спортивную форму, чтобы слиться в экстазе с ЗОЖ, а тут бабах, день рождения, или юбилей, или годовщина чьей-нибудь свадьбы, на которой вам обязательно надо быть. И вот уже жизнь припечатывает вас к прежнему рациону огромным бисквитным тортом. То есть вы не только не сделали смелый шаг вперед к новой и прекрасной жизни, но и откатились далеко назад, потому что за вечер употребили месячную норму вредной еды. Если бывало, то вы наверняка меня поймете. Я еще только шла на работу в радостном предчувствии того, как обновленная Дина поразит своего босса и всех-всех-всех невероятной собранностью, работоспособностью, а главное, полным отсутствием какой-либо реакции на чары босса. И вообще, кто сказал, что у него есть какие-то чары? Это выдумка. В общем, я только шла к месту своего триумфа, а мой огромный торт с кремовыми завитушками уже поджидал меня, злорадно ухмыляясь. Алексей Александрович встретил меня в деловитом замешательстве. Он был явно мною недоволен. «Скажите, вы когда-нибудь вообще отвечаете на телефонные звонки? Или разнообразие ради, может быть, читаете СМС?» Вот к этому я была категорически не готова. Увлеченная своим новым офисным имиджем, я совершенно не реагировала на телефон, который, кажется, даже был в беззвучном режиме. И это именно тогда, когда моему боссу приспичило отыскать меня до начала рабочего дня. Интересно, зачем? Я торопилась на работу, могла не услышать. Вежливо, но строго объяснила я. В конце концов, нигде в должностной инструкции у меня не написано, что я должна отвечать на звонки босса в любое время суток. «Очень жаль». Он окинул меня оценивающим взглядом. «Потому что ваш вид совершенно не подходит». «Не подходит для чего?» — настороженно спросила я. «Для поездки. Мы с вами отправляемся в Энск. До самолета...» — он посмотрел на стену, где отсчитывал минуты огромный монстр, подаренный партнерами на юбилей компании, подозреваю, за какие-то страшные грехи. 3 часа, а вам нужно собраться. И, разумеется, вернуться для этого домой. Почему вы вечно меня подводите?» А вот сейчас было очень обидно. Называется, постаралась все сделать идеально. «А зачем мы едем в Энск?» Он вздохнул и посмотрел на меня страдальческим взглядом. «Пить». Голос его был полон трагизма. «Это такая шутка?» — догадалась я. Но потому как обреченно он мотнул головой, тут же поняла, что вряд ли. «Давайте вы соберетесь, приедете в аэропорт, мы сядем в самолет, а там я все подробно расскажу. Наш водитель вас отвезет». Пока ехала в служебном авто, я усиленно размышляла. Не то ли это, о чем говорила мне его инвестор-невеста? Может и правда, Алексей Александрович решил, что я уже достаточно освоилась и пора переходить к активным действиям? А памятуя мое выступление в ночном клубе, здраво рассудил, что пьяный загул — лучший способ ухаживания за девушкой такого рода. Ну и что теперь делать? Отказаться, когда самолет ждет, а водитель подъезжает к моему дому, готовый принять меня с чемоданом? Глупо. В конце концов, я же не безвольная алкоголичка. Уж как-нибудь смогу объяснить боссу, что служебные романы меня не интересуют. Вещи я собрала быстро. Села в автомобиль и взмолилась. Пробки, пожалуйста, пусть пробки. Это будет так прекрасно. Мы опоздаем на самолет, я никуда не полечу, а виноваты будут обстоятельства. Ну, может быть, чуть-чуть водитель. Главное, не я. Впрочем, в последнее время мне настолько везет, что виноватый даже в этих обстоятельствах могу оказаться все-таки я. Но эта мысль не помешала мне всю дорогу молиться. Пробочка, маленькая, часа на полтора, не больше, ну, пожалуйста. Кто бы там на небесах ни был ответственным за пробки, он мою молитву или не услышал, или попросту проигнорировал. Мы добрались в аэропорт в рекордно короткие сроки. Мне даже пришлось немного подождать, пока явится мой босс. Поговорить нам с ним удалось только тогда, когда мы уселись в самолет. До этого были хлопоты, связанные с билетами, сдачей багажа и прочими милыми приятностями авиаперевозок. «Так значит, мы едем пить?» — осторожно поинтересовалась я, как только ремни были пристегнуты, а самолет начал свое неспешное движение по взлетной полосе. «Нет», — ответил Алексей Александрович, — «это я еду пить, а вы будете за мной присматривать». «Присматривать?» Я с подозрением покосилась на него. «Может, это очередная его искрометная шутка, вроде преснопамятных отжиманий?» «Ну нет, Алексей Александрович был абсолютно серьезен».